Глава 14. Барон Краснов. Хозяин жемчужины Черноморья снова собирался на свадьбу. В этот раз прежде упрямившиеся запонки застегнулись без проблем. Вот что значит опыт. Иронично хмыкнув, Костя снял со стойки галстук. Накинув его на шею, подошел к ростовому зеркалу. Без участия сознания пальцы принялись привычно и уверенно формировать безупречный узел. По-хорошему, барону следовало бы прямо сейчас садиться за расчеты, а не идти на светское мероприятие. Но, увы, придется. И нет, не из-за опасения обидеть своим отсутствием княжескую чету Бастрыкиных. Завтра они и не вспомнят, что его не видели. Константину для работы не хватало информации. Той, которая находилась на теле Лизы Тереховой. Где могут быть символы? Может, на голени? Или на плече? Под рукавами футболки я не смотрел. Хорошо бы там. Если же в тех местах, которые приличные девушки показывают только врачу и мужу, задача еще больше усложняется. Костя недовольно поморщился. Послышалась трель мобильного. Поправив воротник сорочки, он вышел из гардеробной в гостиную. Взяв со стола телефон, принял звонок. «Краснов, слушаю». «Константин Александрович, это Гордеев», — сдержанно представился невидимый собеседник. «Докладываю. На территории без происшествий. Все охранники вышли на работу. По дополнительным бойцам договорился. Будут у вас к 17 часам. Придут морем». «Почему не на машине?» «В 15 километрах от пансионата на аварийно опасном участке трассы был камнепад. Дорогу и до завтра вряд ли расчистят». К тому же случился еще один серьезный обвал, где пострадали люди. Жертв нет, но у МЧС запара. К нам пока автомобилем не добраться, только по воде, ну или по воздуху. Опять обвал. Выходит, это природное явление. Не спонтанный сдвиг петли, а узловой момент, который не меняется. Надо будет завтра перепроверить, отметил для себя Краснов. Плохо, что записывать бесполезно. Придется все запоминать. За девушкой, которую вы привезли, как и просили, присматриваем. Непостоянно, по мере возможностей. В текущий момент она находится в подсобной зоне официантов, натирает бокалы. Что касается Смирнова, из динамика послышался тяжелый вздох. О вашем решении я ему сообщил. Он, в общем, не в восторге. Пошел к вам. Ясно. Работайте. Распорядился Краснов и нажал на отбой связи. Размышляя о временной петле, он вернулся в гардеробную. Надев стильный темно-серый пиджак, вновь подошел к зеркалу. Внимательно оглядев отраженного двойника и подернул рукава рубашки, пряча манжеты. Во входную дверь громко постучали. Спустя миг в гостиной послышались тяжелые шаги. «Это что-то новенькое. Кто у нас такой бессмертный?» «Смирнов, что ли?» – удивился Краснов. Подправив и без того идеальный узел галстука, барон обернулся. В дверях стоял опальный начальник службы безопасности. «Доброе утро, господин барон. Гордеев сообщил, что вы меня понизили, и теперь он руководит службой безопасности. Это правда?» «Да», – лаконично ответил Краснов. «Константин Александрович, если у вас имелись претензии к моей работе, вам стоило сказать мне об этом лично, а не передавать информацию через подчиненного. Это оскорбительно». «Разве вы в тот момент не спали?» – индифферентно поинтересовался Константин. Смирнов заиграл желваками на скулах. Совладав с эмоциями, процедил. «Я не обязан круглосуточно патрулировать территорию и имею право на отдых. Вы могли мне позвонить. Явился бы к вам в течение 5 минут. Не вижу смысла звонить сотруднику, который 24 часа в сутки должен быть на связи. Однако на ночь ставит мобильный на беззвучный режим», — ровным тоном сообщил Краснов. «Какой беззвучный режим? С чего вы это взяли?» «Недоумок Гордеев сказал». «Константин Александрович, это наглая ложь. Я даже в туалет хожу с телефоном». В голосе Олега было столько искреннего возмущения, что ему хотелось поверить. Да вот только Краснов прекрасно помнил, как вчера названивал теперь уже бывшему начальнику службы безопасности, а в ответ слышал лишь длинные раздражающие гудки. «Понимаю, почему Гордеев наплел вам с три короба. Я не хотел выносить ссоры из избы, но иного выхода у меня нет. Те нарушения, которые вы выявили минувшей ночью, это результат неисполнения моего распоряжения именно Гордеевым. У меня нет заместителя. Работы валом. Не могу же я разорваться», — с негодованием вещал Смирнов. «Гордеев не простой охранник, а старший смены. Производил нормальное впечатление. Еще позавчера я приказал ему вызвать на сегодня всех охранников и связаться с проверенным агентством. Я был уверен, что утром увижу и всех своих бойцов, и нанятых дополнительно. А тут на тебе». Мало того, что этот лысый идиот ничего не сделал, так еще и выкрутился. И так ловко, что меня под удар подвел. Я не я и лошадь не моя. Во всем сволочи подчиненные виноваты. Руководитель, мать его. Отличный подарочек подкинул мне Бастрыкин. Где только это сокровище отыскал? Краснов с интересом рассматривал бывшего начальника своей службы безопасности. Константин Александрович, «понимаю ваше негодование. Налицо вопиющая халатность и безответственность. Однако моей вины в этом нет. Вас умышленно ввел в заблуждение карьерист Гордеев. Желая сесть в мое кресло, этот недоумок мало того, что меня оклеветал, так еще и чуть было не создал глобальную проблему. Но можете не волноваться». Выдержав паузу, Смирнов веско добавил. «У меня все под контролем». «Не зря говорят, что наглость – второе счастье». Константин про себя усмехнулся. «После завершения свадьбы я хотел бы обсудить с вами ряд мероприятий по улучшению безопасности в пансионате. Затраты в целом несущественные. Из основных необходимо ввести в штат охраны еще одну единицу. Мне очень нужен заместитель. Та ситуация, что сегодня возникла, дополнительное тому подтверждение». Что касается Гордеева, эту неделю пусть отработает до конца, а потом с ним надо прощаться. Такие горе-карьеристы нам с вами не нужны. С карьеристами вообще сложно работать, философски отметил Краснов. Глянул на настенные часы без 10:09. Торжественная часть свадьбы вот-вот начнется. Пора заканчивать этот поднадоевший, да и в целом ненужный разговор. Пристально посмотрев на бывшего начальника службы безопасности, барон ровным тоном сообщил. «Учитывая все, что вы сейчас сказали, понижать вас в должности действительно неразумно». Заметив торжествующую улыбку мужчины, все так же спокойно объявил. «Вы уволены. В течение часа обязаны покинуть территорию пансионата. А в данную минуту мой номер». Опешивший на секунду Смирнов побагровил от злости. «Зря. Очень зря. Пожалеете». Выплюнул он с ненавистью. Круто развернувшись, разобиженный бывший безопасник стремительно скрылся из поля зрения. Громыхнула входная дверь. «Завтра опять его выслушивать». Константин поморщился. «Ладно, переживу. Что делать с Тереховой? Самому ее силком раздеть. Бред. Уважать себя перестану. Впрочем, чего маюсь? Спешить-то некуда. Времени и вечность. Что-нибудь обязательно придумаю. Сегодня просто за ней понаблюдаю. Слишком уж настойчиво Елизавета Олеговна пытается меня убедить в своей непричастности к отравлению. Может, и правда не она. Но кто тогда?» Барон нахмурился и пошел прочь из люкса. Я натирала фужеры. «Да, опять». Под тем же раскидистым дубом и даже за тем же подсобным столом. Пальцы уже так знакомо ломило. И нет, занималась этой работой я не по собственной инициативе, а снова по приказу Мегеры. Да, и она сделала финт ушами и отменила свое же распоряжение. Почему? Вообще плевать. Не до тараканов в голове Ольги Сергеевны. Монотонная работа глушила тревожное предчувствие, помогала думать. Мы с Красновым попали во временную петлю. При этом мой род он ненавидит, а я непременно хочу достичь с ним соглашения и сохранить отель. Задача изначально была архисложной, теперь же все еще больше усложнилась. Почему я раньше не посмотрела документы? Ничего же не стоило глянуть в папку и загодя пошевелить мозгами. Барон и так мне не больно-то симпатизирует, а после шантажа и вовсе презирать начнет. Да уж, сама себе проблем добавила. Впрочем, бессмысленно посыпать голову пеплом. Надо делать выводы из ошибок и идти дальше. Допустим, я права. Желание барона уничтожить мой род возникло из-за интрижки между его матерью и моим отцом. С одной стороны, понимаю, баронесса изменила мужу и сделала роскошный подарок любовнику. На мой взгляд, это плохо, очень плохо. Но с другой стороны, мы-то тут с мальчишками при чем? Естественно, я помню, что по закону дети не отвечают за поступки родителей, только у простолюдинов, у дворян иначе. За действия главы рода отвечают все его члены. Сурово. Но уже как есть. Однако даже здесь есть нюансы. Тяжесть проступка. Адюльтер – не основание для уничтожения всего рода. Тем более спустя целых 17 лет. Еще и мстит-то не преданный муж, а сын. Почему Краснов настолько с нами жесток? Почему он начал действовать именно сейчас? Отставив натертый до блеска бокал, взяла новый. Салфетка с наработанной осторожностью заскользила по тонкому стеклу. «Мне надо просто по-человечески поговорить с бароном. Но прежде стоит доказать, что я не травила его. Как этого добиться? Тут многого не надо. Буду делать ровно то же, что и в прошлый раз, но не ловить ворон, обнося гостей напитками, а внимательно следить за окружающими. Как-то же яд попал в сок». Я этого точно не делала. А значит, у меня есть все шансы поймать преступника с поличным. «Лис, ты чего застыла?» — недовольно спросила непонятно откуда взявшаяся Алена. Вздрогнув от неожиданности, посмотрела на девушку. После того, как расстались у автобуса, мы с ней еще не пересекались. Я неопределенно пожала плечами. «Так, задумалась». «Ты это прекращай», — порекомендовала Алена. «Мегера не просто так тебя сюда поставила. Как правило, новички от такой нудной работы быстро устают и грохают посуду. Просто поверь, она с тебя потом тройную цену за каждый разбитый стакан сдерет. Плавали, знаем». А я все это уже слышала. Хотелось бы чего-нибудь нового, желательно о Краснове. Обдумывая, как лучше начать разговор, я аккуратно поставила стеклянную тару на стол. Отслеживая мимику Алены, обронила. «Вы же с Константином Александровичем раньше встречались?» Девушка неожиданно густо покраснела и опустила глаза. «Можно и так сказать», — пробормотала она. «Ух ты, какая реакция! С чего бы?» «Расскажешь?» — попросила я с неподдельным интересом. «Дура я. Так стыдно, что и не передать». Внезапно выдала Алена. Она прижала к груди под нос, обнимая его обеими руками. Быстро оглядевшись, громко зашептала. «Туфли рабочие у меня износились. В драных на эту свадьбу не поехать, Мегера сожрет. Пошла я, значит, по магазинам. Много обуви. Да все не то. Короче, нашла я подходящие туфли в торговом центре, Красная площадь. Довольная такая, сил нет. Решила зайти в ювелирку, полюбоваться на колечке. Спускаюсь на эскалаторе, и тут вижу мужчину своей мечты. Меня прям как молнией поразило. Светловолосый, зеленоглазый, фигура загляденье, одет с иголочки. А он такой по телефону общается и меня не замечает. В общем, засмотрелась я на него. Ногу на последней ступеньке не так поставила, запнулась, пробежала по инерции, да как грохнусь. Прямо у его ног. Стыдовище. Закусив губу и стараясь не смеяться, я уточнила. «Это был барон?» «Он самый», — обреченно согласилась Алена. Ладно бы, если бы это было все. Я же его протянутую руку не приняла. Гордо сама встала. Жуть, как боялась на него посмотреть. От стыда сгорала. Вышагиваю такая по холлу, думаю, хоть украдкой еще разочек на него гляну. Красивый же гад. Ну и на ходу оборачиваюсь. А он такой держит свой телефон возле уха и смотрит прямо на меня. Я ошалела. А он взял, зараза, да и подмигнул. Я так растерялась, что и не передать. Разворачиваюсь и как вмажусь в колонну. Аж звездочки из глаз. Ладонь ко лбу, и пуля вылетела из центра. Не в силах больше сдерживаться, я рассмеялась. «Весело тебе, да?» – беззлобно буркнула девушка. Думала, все, история моего позора осталась в прошлом. Прикинь, что я испытала, когда его сегодня увидела. Автобус горит, и этот красавчик непонятно откуда взялся. Кошмар, да и только. От таких красивых мужиков одни проблемы. Учти. Кстати, а где вы познакомились? «Прохлаждаемся?» — грозный голос Мегеры прервал наш разговор. Что-то невнятно пробормотав, Алена стремительно умчалась. Поискав взглядом битую посуду и не обнаружив таковой, Ольга Сергеевна ледяным тоном объявила. «Вижу, вам эта работа кажется слишком легкой. Берите поднос, правая рука за спиной, на левый ручник прикрывает манжет сорочки. Разносите сок. За один подход 30 стаканов». Мегера ехидно ухмыльнулась и с издевкой поинтересовалась. «Вам что-то не ясно, графиня?» «Отчего же? Вы отлично все объясняете». Я вежливо улыбнулась и направилась к соседнему столу. Проконтролировав, чтобы коллега налил ровно 30 фужеров с апельсиновым соком, а заодно проследив, чтобы он туда ничего не подсыпал, я накинула на левую руку ручник, наклонилась, сосредоточилась, уверенно подняла поднос и утвердила его на полусогнутых пальцах. Правую руку заложила за спину. Не так страшен черт, как его малюют. Ко всему можно привыкнуть. Держа увесистую ношу на кончиках полусогнутых и подрагивающих от напряжения пальцев, я не пошла, а поплыла к фуршетной зоне, заполненной статусными гостями. Спину уже так знакомо буравил тяжелый взгляд Мегеры. Сохраняя безупречную осанку, я слилась с многолюдной толпой. Учтиво предлагая гостям безалкогольный напиток, внимательно следила за их руками. Увы, никто не пытался ничего подлить или подсыпать сок. Мужчины и женщины просто брали фужеры и отворачивались. Сколько раз я отправлялась за новой партией напитков, и не сосчитать. Пальцы начало сводить судорогой, однако я все так же старалась не пропустить тот момент, когда отравитель проявит о себе. Лавируя между оживленно беседующими аристократами, вдруг заметила рыжеволосую стройную красавицу. Обаятельно улыбаясь своему пожилому супругу и общаясь со знакомыми, она буквально лучилась от удовольствия. Раздражение всколыхнулось в груди, дыхание участилось. Сжав зубы, я неотрывно смотрела на довольную жизнью красотку. Графиню Алевтину Максимовну Подольскую я знала лишь заочно, но питала к ней искреннее отвращение. На то была веская причина. Эта светская львица – мать моих сводных братьев-близнецов. Могу понять многое, но не женщину, родившую детей и мгновенно забывшую о них. Такие особо не заслуживают ничего, кроме презрения. «Доброе утро, Елизавета Олеговна!» — раздался рядом мужской голос. «Знакомую увидели?»